14.08. Каждый писатель, работающий в жанре ужастиков, должен написать как минимум по одному рассказу о похоронах заживо и о комнате призраков в гостинице. Это моя версия последнего рассказа. Необычность его состоит в том, что я не собирался доводить его до логического завершения. Написал 3 или 4 страницы в качестве части приложения к своему учебнику «Как писать книги», чтобы показать читателям, как изменяется рассказ от первоначального наброска ко второму. Главным образом мне хотелось привести конкретные принципы, которыми я руководствуюсь при создании своих произведений. Но случилось нечто очень приятное. Рассказ соблазнил меня, и я дописал его до конца. Я думаю, что у разных людей разные страхи, и вариаций последних не счесть. Я вот не понимаю, почему у некоторых мурашки бегут по коже при упоминании перуанских бум-слангов, но ведь бегут. Так вот, этот рассказ пугал меня, пока я его писал. Первоначально он появился как часть аудиокниги, которая называлась «Кровь и дым». И аудио напугало меня больше, чем рукопись. Напугало до смерти. Но номера отелей обычно сами по себе вызывают страх, не так ли? Входя в номер, поневоле задаешься вопросом, сколько людей спали до тебя на этой кровати, сколько среди них было больных, сколько сумасшедших, сколько думало о том, чтобы прочесть несколько строк из Библии, что лежит на прикроватном столике, и повеситься в стенном шкафу у телевизора. В любом случае, давайте проверим, а? Вот ваш ключ, и вы можете, не торопясь, прикинуть, что дадут в сумме эти 4 невинные цифры. Вот он, номер, чуть дальше по коридору.